Глава 22. Проводы и встречи. Сборы заняли ровно на сутки меньше времени, чем закладывал на первом совещании Всеслав. Но управились в срок все — и воевода, и сотники, и кузнецы. Ладейщики во главе с тем же старым кормчим Правилой, что так выручил проработки маневров свадебного кортежа на Днепре, закончили осматривать и подновлять по мере надобности транспорт еще позавчера, о чем доложили рыси тут же, ни минуты не теряя, хоть и не имели представления о том, сколько это минута. Зато в полной мере оценив тали и блочные козловые краны, что могли поднять бережно здоровенную ладью над водой и перенести на берег, не опуская, остановив между подвижными фермами лесов. Конопатить, смолить борта при такой технике с механикой выходило не просто быстро, а мгновенно, в сравнении с обычными сроками. Торговцы из других городов и стран посетовали было, что их очередь на стапеля отодвинулась, но исключительно промеж собой и негромко. Во-первых, потому что весь Полоцк знал, князю для себя или просто так не нужно ровным счетом ничего. Все, что он делает, идет на благо города и его жителей. А во-вторых, каждого предупреждали при встрече. Воля великого князя и дружины в первую очередь. И любого, кто хоть мельком видал Ждановых или, оборони боги, Гнатовых, в потешных схватках, тренировках, враз пропадало все желание сомневаться или спорить. В отведенный день провожать войско вышел на берег Двины, кажется, весь город до единого человека. Великий Волк и отец Иван возвышались на свежесколоченном помосте и говорили напутственные слова, по очереди, один за другим, подхватывая фразы друг друга, повторяя напевно, молитвенно, медитативными рефренами особо значимые участки. Это было немыслимо, невероятно еще совсем недавно, при злобном храмце Ярославе или Владимире. Но было именно так. И горящие глаза в толпе, вне зависимости от того, кому они принадлежали, крестьянину, язычнику, половцу или иудею, буквально кричали нам с чародеем, и это небывалое чудо тоже было сделано так, как надо, и работало верно, во благо. Не в первый, увы, не в последний раз уходят воины наши от родных стен к чужим берегам. Да только если раньше водил великий князь Всеслав Брячеславич рати по землям ближним, наказывая сурово, но справедливо, ворой, тати и клятва преступников, то ныне путь его лежит за моря далекие, где копит силы зло великое. Патриарху явно было не занимать опыта в работе с массами и народонаселением. Его голос завораживал. «Копит силы зло великое, древнее, черное, от которого много бед было уже на Руси», подхватив, пристукнув посохом, переключив на себя внимание буревой, он умел чаровать ничуть не хуже коллеги. Те демоны, навьи дети, что свели в могилу первого покорителя ромейской державы, самого Олега Вещего, лихозубые чернобоговы, опять полезли к нам, охоту открыли на великого князя, жену его и детушек малых. По пути с Киева на Полоцк едва не извели, да и здесь уже дважды пытались. Дважды пытались, а не вышло у душегубов окаянных, нехристи и бесовских. Патриарх своим посохом не стучал, но все глаза и так переметнулись на него. Не взяли они ни князя-батюшку, ни родичи его. Не выдал Господь, и люди не подвели. Грудью закрыли, как и пристало воям справным и честным, ратники Степан и Ванда Григорий. За упокой душ их вечно будем теперь молиться в храмах Божьих, допоминать героев в дубравах заповедных. В толпе раздался женский плач, а мужские голоса загудели недобро. В дубравах заповедных да храмах Божьих не хоронятся больше друг от друга люди русской земли, не вострят мечи да рогатины сосед на соседа, брат на брата. Миром да ладом живут, одной семьей, одним родом, народом. Буревой в голос рокотал, набирая еще больше мощи над толпой, притихшей мгновенно. И нету того хуже врагу, чем знать, что лад да мир у нас. И будет он подсылов до лазутчиков слать, чтобы смуту да раздор сеять. Да только и мы уж ученые. Чужаков-лиходеев за версту видим, а как спознаем, враз вон кто и падали определим. Великий Волф указал резной волчьей головой навершием своего посоха на городскую стену, где на далеко вынесенной специальной балке покачивались на легком летнем ветерочке те, кого удалось обнаружить той ночью на берегах Полоты и Двины. Два мужика и баба, не самые последние люди в городе были и не первый год жили здесь, но жадность застит глаза, мешает, путает разум. Довешать живых людей за ноги вниз головами, допросив перед этим совсем не топориным тщанием, было наверняка не самым гуманным и гуманистическим решением, но работало великолепно и вполне наглядно, и для поддержания единого боевого духа, и в качестве назидания тем, кто, может быть, подумывал о чем-то подобном ранее. А падали той в город наш Полоцк, и на землю нашу русскую дорожку засечет навеки князь-батюшка. Затем и наладился он со товарищами в заморские края, а мы все, и я, и Буревой, и всякий здесь. За краткую паузу каждый в толпе успел почуять, что патриарх обращался именно к нему лично. «Вместе пообещаем надеже князю всеславу Свет Брячеславичу, что и порядок сбережем, и город сохраним, и семейство его соблюдем в лучшем виде». «Да!» Рев толпы, кажется, качнул ладьи на Двине, даже те, что стояли едва ли не за версту отсюда. И каким-то невозможным образом в едином громогласном голосе города для нас с князем звучал каждый. Хриплый старческий, грубый мужской, грудной женский, высокий чистый детский, словно Полоцк стал единым целым. Или и раньше был, до повода показать, пока не выпадало. В лучшем виде и князь наш батюшка до гнезда змеиного добравшись, всех их гадов там побьет, посечет, да каблуками передавит. Вступил волк. Едва чуть подутих вой и гул по всему берегу. И тех, кто покрупнее, и тех, что клейменной скотиной змеи на левых ногах носят. А мы, люди добрые, пособим ему. На их левые ноги есть у нас наши, да правые. Как махну посохом, топнем разом правыми. Пустим гул по землице-то, чтоб дошла волной она до лихозубов заморем. Пусть чуют, падлы, смерть неминучую. Он уже почти в лоскуты порвал голос, но таким рваным напутствие наговор звучало еще страшнее и еще живее. И когда волчья голова навершья взлетела над седой головой одноглазого волхва, он улыбался, хотя на хищный безжалостный оскал это было, похоже, гораздо больше. А когда грянул оплахи настила окованный посох, топнул правой ногой город Полоцк весь. Я видел первомайские демонстрации в разных городах. Видел и парады победы на Красной площади. Но то, что случилось сейчас, больше походило, пожалуй, на залп из градов. Казалось, качнулся горизонт, а по Двине пошла крупная рябь. И впрямь, будто волну посылая вниз по течению. Тысячи людей, топнувшие ногой в берег, кажется, едва не вбили его на полную сажень вниз. И каждый из них чувствовал, понимал и верил, что в грядущей неизбежной победе Всеславовой будет и его силы малая доля. То есть, какой посылал, благословлял он великого князя на бой с супостатом, вместе, рядом стоя и одновременно топнув ногами с самим патриархом всея Руси и великим волхвом. Дождавшись, когда эта самая мысль, наверное, дойдет и крепко сядет в каждой голове, Буревой продолжил. «Благодарю вас, други!» «Вместе и всем миром мы отправляем великого князя и воев его за победой, и все как один дожидаться их станем, все славу Брячеславичу данной сдержим». «Да!» На этот раз я даже приметил, как схватились за концы канаты ратники на ладьях. Дружный, слитный, единый вой града Полоцка едва не отправил их со сходень досрочно, и на этот раз народ вопил дольше. В глазах у многих стояли слезы, даже у мужиков. По сходне трапику, доске с набитыми поперечниками, на помост взошел сам Всеслав-чародей, до сей поры слушавший напутствие с ладьи, покачившейся на воде. А со стороны небольшого навеса шатра на берегу вышла почти одновременно с ним великая княгиня с сынами. Средний Глеб нес на руках Рогволда, а сама Дарена держала у груди младенца. И выглядело так, что восхищенно-благостный вздох пронесся над берегом. Став впереди старцев, Всеслав в центре, Глеб за левым плечом, Дара за правым. «Да хранят тебя боги, добрый люд!» — начал великий князь, и утонул в восторженном вое. Город орал, прыгал, хлопал. Хреновых вождей так не встречают, — отметил я. — Пожалуй, — согласился и он. — Все верно, — сказали. Патриарх всея Руси — Волхв Великий. Мне нечего добавить к их словам. Меня вы с сопливых лет знаете, как и детей моих. Гляди, Полоцк, а вот и новый княжич. Всеслав взял осторожно сына с рук Дарёны и поднял над головой. Судя по тому, как засучил он ножками в покрывале и заогукал азартно, народная любовь пришлась ему по вкусу. «Пред лицом богов, перед каждым из вас, как предками велено, под вечным солнцем, волею матери и отца, нарекаю я младенца именем Георгий. Расти, Егорка, смелым и здоровым, сильным и счастливым, и да будет тебе всегда мир по дороге, Юрий и Русь!» Последнюю фразу, как и было отрепетировано, подхватили мгновенно все ладьи и вся дружина, все Гнатовы, Яновы и Крутовы, Олесевы и Ждановы на воде и на берегу. На втором и третьем повторе подключился весь город до единого. Не знаю уж, что там ощутил малец в бархатном свертке, вися над головой у отца, но мурашками закидало всех на площади совершенно определенно. У нас со Всеславом-то уж точно вся шерсть дыбом встала. «Мир вам, люди добрые! С легким сердцем уходим мы за моря. Оставляю я за место себя Глеба Всеславича и велю слушать его, как себя самого. Оставляю в городе и в округе 1000 воев своих, воеводу и моим гнатом рысью воспитанных. Будут они мир да покой ваш беречь, а вам их видеть и ни к чему. Они народ ночной, страхолюдный. Бывало, сам гляну, хоть водой отпивайся». Пошел на снижение градуса эмоций князь. Народ в толпе начал смеяться и вспоминать, похоже, памятные случаи. Выждав чуть, Всеслав продолжил. «Своим словом и Божьей волю говорю вам, сказанному волквом и патриархом, верить. Все слова здесь слышанные уже завтра на той картине, что напротив Софии висит, появятся. А вам, други, каждому из вас, поклон мой земной». И великий князь, как сотни раз бывало до этого, и до него поклонился городу, что в первом отошел под его руку и принял его власть. И весь Полоцк до единого склонился в ответ, тронув в древней, как мир клятве, мать-землю. Ладьи отходили плавно, величаво, все разом. Первые три, Крутовы, шли в головах, вроде как путь указывая, и так прекрасно известный ловким да умелым кормчим. Всеслав, стоя рядом с правилой и верным гнатом, смотрел на помост на берегу, где на глазах становились меньше, но невозможно дороже и любимее жена и дети. Первым, в тишине нарушаемой лишь плеском весел, запищал маленький Юрка Егорка. Мать не стала трясти, укачивать да нашептывать ему, чтоб затих. По лицу ее белому и спокойному бежали слезы, которых она не стыдилась и не утирала. Следом за меньшим братиком заскулил и Рогволд, задирая голову на мать и на брата старшего, а уж за ним, будто не в силах терпеть больше, завыли хором и сам Глеб с Дареной разом. Поволчи, но не тоскливо, заунывно. Чуялись в вое их и сила, и любовь, и пожелание доброго пути, которому, задрав голубому небу седые бороды, присоединились и великий волк, и вовсе уж неожиданно отец Иван, а следом за ними и весь город, кто как умел. Подняв лицо к тому же самому вечному, чистому, без единого облачка летнему небу, взвыл в ответ и чародей-оборотень, низким раскатистым гулом, перекрывшим, кажется, вой всего берега, оставшегося позади. И почти сразу подхватили прощальную волчью песенку все пять княжных лодий единым духом. Это было как-то удивительно и невероятно к месту, правильно и верно. Как зеленые берега Двины вокруг, как синее небо над нами, как слезы из-под крепко сжатых век воеводы Гната Рыси, что выл также гулко и протяжно рядом. Шли ходка, меняясь на веслах, не приставая к берегам на ночевке, махали жителям, что встречали и провожали нас у каждого городка или вески вдоль Двины, которая здесь уже звалась Дауговой. Единственный привал устроили на островке возле поселения Куконос, где впадала Кокна река. По ней, как и предупреждал правило, часто сплавляли лес, а в жаркие года в этих местах по низкой воде вылезали мели и перекаты, на которых легко можно было попортить ладьи. Жары не было, и Двина, судя по прибрежным деревьям, текла вполне полно, но вот затор из бревен возле кокны обнаружился. Светловолосые, голубоглазые сплавщики-палатагоны старались изо всех сил, поняв правильно убедительную ругань воеводы, но стройматериала на открытую воду было выпущено столько, что быстро ни убрать, ни хотя бы притянуть к берегам не выходило. Отрядив подмогу им сотню наших ируян, пристали к удобному зеленому островку по правую руку и разбили лагерь. Потянулся над спокойной Двиной дым костров, запахло съестным. «Вот черти косопузы!» Рысь булькал так же, как густая похлебка в котлах. «Было же сказано, справлять после того, как мы пройдем. Думали, успеем. Тьфу!» Здешний протяжный акцент вышел у него на загляденье. Даже Ян Стрелок, стоявший рядом, хмыкнул одобрительно. Хотя сам только недавно ругался со сплавщиками точно с таким же. «Да ладно тебе! И так летим, как молния, салом смазанные!» — отозвался Всеслав. «Заночуем, да по свету дальше пойдем. Сколько осталось-то еще?» «Верст 100, да еще десяток сверх, княже», — ответил Правила, которому и был адресован вопрос. «Вот, успеем еще и руки задницы намозолить. Таким ходом, как мыслишь, до темна будем ли на месте?» «Вряд ли. Да там вдруг еще ветер с залива будет встречный. Но к утру будем точно». «Ну и ладно. Отдыхаем пока. Можно, братцы», — скомандовал чародей и уселся на бревнышко. Солнце стояло высоко и светило ярко. Полуголые мужики с шутками и беззлобной руганью цепляли баграми и крюками, кошками, стволы дубов, подтягивая ближе к берегу. С появлением в бригаде нетопырей дело пошло значительно быстрее, вгоняя местных в ступор. Они, наверное, сами умели при необходимости прыгать с бревна на бревно, но до той легкости, с какой танцевали по мокрому кругляку Гнатовы, им было очень далеко. «Верно, — говорят, — вечно можно глядеть на бегущую воду и горящий огонь», — задумчиво проговорил Всеслав. «У нас говорили на то, как другие работают. Полный набор у нас выходит», — отозвался я. И улыбнулись мы оба, и душами, и телом, искренне радуясь редким минутам отдыха, когда не нужно было ничего делать, решать, бежать, рубить или спасать. Кто бы что ни говорил, но умение находить счастье в мелочах и радоваться самым простым вещам — великое и полезное качество, не всякому доступное. В большом зале постоялого двора дым стоял коромыслом. Рев, крики, хохот, музыка, мужские и женские голоса — и все сразу. Северяне будто в отпуск выехали по системе «все включено», и им впервые в жизни не требовалось не только ни за что платить, но и не надо было никого убивать для этого. И они наслаждались каждой минутой, чаркой и девкой, будто не из гостей великого князя домой возвращались, а дорвались до богатого города после долгого и трудного морского перехода. «Бог в помощь!» — раскатился над залом чей-то смутно знакомый голос. Он будто с секирой обрубил все разговоры разом. Только дудка скоморошья в углу пискнула напоследок жалобно и тревожно. На вошедшего внимательно уставились три северных короля. Хоть двоим из них это удалось и не сразу. Одному мешали две девки, сидевшие на коленях, а второму — пара жбанов здешнего, вымороженного пива, почти уже было уложивший спать рыжебородого шведа. Но Хаген тысячи черепов был не из слабаков. «Рысь, дружище!» — заревел он, порываясь встать, но сразу понял, что не стоило. «Иди к нам, тут варят такое пиво, что и касатку с ног свалит». «У касаток нету ног, Хаген. Как и у тебя, я гляжу», — ответил Гнат, подходя и обнимаясь с боевым товарищем. «А где же твой князь воевода?» Свен Эстридсон на напитки так не налегал, поэтому и говорил разборчивее, и вопросы задавал серьезные. «И живы ли те наши воины, что клялись не пропустить сюда ни единой живой души, чтобы не мешать нам праздновать? Чего им сделается-то? Как стояли, так и стоят. А князь-батюшка должен уж был появиться», — развел руками Гнат. «А, да вот же он!» С этим криком он ткнул пальцем в очаг, где, как все повернувшиеся заметили, никого, кроме основательно траченного кабана, на вертеле не было. «На себя посмотри, тоже мне!» — раздалось недовольно из-за спин королей. Обернувшись одинаковыми рывками, от которого едва не свалился с лавки рыжебородый, северные вожди уставились на Всеслава. С двумя его ручными волками, людоедами по обе стороны, русоволосым и светло-седым, с мордой будто из лоскутов сшитой, которых еще мгновение назад здесь не стояло. Половина викингов похваталась за ножи, вторая — за обереги на груди. «Ловко!» — похвалил чародея Олаф, согнав таки растрепанных девок с колен. «И ты, эдак, в любой дом попасть можешь!» «Ну, почти!» — уклончиво ответил великий князь Русов, пожимая протянутые руки и обнимаясь с союзниками. «Рад, что застал вас здесь живыми и почти здоровыми!» Последняя ремарка относилась к Хагину, что безуспешно пытался вербализировать какую-то мысль, но та негодяйка явно была слишком сложной. «А были опасения?» — насторожился Свен. «Тут, на твоей земле». «После той падлы, что так ловко располовинил друг Хаген, тысяча черепов, поймал я еще одну гадину прямо на дворе своем. Теперь вот решил к ним в гости заявиться, да попросить, чтоб больше не делали так никогда, или сделать так, чтоб некому там стало», — серьезно ответил Всеслав, и к концу фразы тон его снова стал неживым. «Помощь нужна?» — спросил Олаф тут же. «Есть пара мыслишек, обсудить с вами хочу. Часть из них твоей, Свен, земли касается. Без твоего ведома ничего делать не стану, как и договаривались тогда, во Владимире Волынском». «Опять Александрову пать учинять будешь?» С хищной улыбкой оскалом уточнил датчанин. «Опять буду». Согласно кивнул чародей и с видом горького, но не очень искреннего сожаления. «Я в деле». Эта мысль, как более простая, Хагену удалась почти без запинки. «А на моих землях и в моих водах что надумал?» — прищурился Свен. «Надумаем мы вместе. И сладим только в том случае, если сговоримся. Но в накладе точно не останешься», — уверенно ответил Всеслав. «Трудно с тобой спорить», — улыбнулся уже гораздо теплее предыдущего скала датский король. «Мы вот тут неделю гадали. На какой год из обещанных семи вы с сыном позабудете обещание свое? С Генрихом-старшим был у меня уговор по южному приграничью. Он на второй год начисто про золото запамятовал». «И чего нагадали?» — с интересом спросил чародей, усаживаясь наконец рядом. «Решили, что за эти 7 лет ты не только слова своего не нарушишь, но и еще несколько раз нас удивишь своей щедростью. Признайся, ты золотую жилу на Руси нашел?» «Нашел», — кивнул великий князь. «И не только на Руси. Люди, Свен, люди, вот мое золото. И всех делов-то, что не мешать им любимым делом заниматься. Помочь посильно самую малость. И вот они уже города возводят, торговлишку ведут, диковины всякие выдумывают. Малость, знаем мы твои малости. В твоих расчетах меньше 5 пудов золота и не бывает никогда, поди». С притворным старческим брюзжанием и скепсисом проворчал датчанин. «Бывает. Там много чего бывает. Хочешь, расскажу, как можно одно и то же 2 раза продать?» Этим вопросом Всеслав заметно задачил и заинтриговал всех 3 королей разом.